16. След людей проследили до вполне широкой натоптанной тропы, по которой, со слов Фрола, часто ходили племена. Дальше в джунглях было много оврагов, даже неграм там тяжело двигаться, а вот тут, примерно в полукилометре от берега, местность была достаточно проходимой, если только ей совсем зарастать не давать. В общем, с того места установили лишь то, что люди могли пойти в любую из двух сторон. Все. Но все равно подозрительно. Потому что никаких вменяемых причин шляться в этом месте для нормальных людей нет. Свинью освежевали, оставив скелеты и прочее на поживу падальщикам. Завтра на этом месте только белые кости останутся, а через пару недель даже их растащат. И сейчас из камбуза тянуло жареным мясом, вызывая у всего экипажа активное слюноотделение. Экипаж выкупался в море поочередно, забираясь обратно на борт по сброшенной сети, бдили лишь вахтенные. В бухте хватало мелких акул, вроде чернокрылых, но опасности от них не ждали. Хоть на берегу никого и не нашли, но щиты от борта не убирали, так спокойней. Я тоже понырял, чувствуя, как прохладная, прозрачная, бледно-зеленая, если смотреть из-под поверхности, вода смывает пот и грязь, собранную за недолгую прогулку по джунглям. Нырнул несколько раз к большому камню, поднимавшемуся из песчаного дна, распугивая мелких ярких рыбешек. Когда поднялся на борт и убедился, что в воде никого не осталось, сказал Игнатию, что пора отваливать, и тот дал команду сниматься с якоря. Экипаж засуетился, поползли вверх поднимаемые паруса. Зашевелившись на ветру, яхта развернулась к востоку и пошла, постепенно набирая скорость. Недалекий берег пополз назад, словно ленту кто-то тянул. «Что у вас получается?» Уже после обеда в кают-компании подсел я к Платону и Пламену, занятых какими-то расчетами. «Бухта вполне годится под якорную стоянку. К берегу можно подойти и на 100 метров примерно», — обернулся ко мне Платон. «Судно 4 может встать, и еще для маневра место останется». «Вот так, да?» Я пригладил еще влажные после купания волосы. «То есть, как место высадки десанта, бухта удобна?» «Безусловно», — подтвердил Платон. «Теперь мы куда?» «Сюда». Я ткнул пальцем в расстеленную на столе карту, в бухту Родниковую. Кстати, можно будет запас воды пополнить. «Да, там можно», — сказал Пламен. Отец рассказывал, что там несколько раз воду брали. Очень хорошая. После обеда меня неожиданно потянуло в сон, согласно старой истине, которая гласит, что до обеда борешься с голодом, а после обеда со сном. И я самым наглым образом скрылся в каюте, притопив 2 часа. Когда проснулся и поднялся на палубу, то обнаружил, что пейзаж на берегу сменился. Берег стал заметно выше, скалистым, зелень посветлела и высохла, да и сплошная ее стена сменилась разбросанными там и сям кустами. Джунгли закончились, потянулась саванна. Дневная жара была в разгаре, солнце палило так, как будто над головой дверцу печи открыли. Я вышел на палубу, быстро осмотрел оба орудия, носовое и кормовое, после чего укрылся от зноя в кают-компании, в которой из-за открытых с разных сторон окон гулял заметный сквозняк. Яхту немного покачивало сбоку на бок, ветер посвежел, но не настолько, чтобы зной разогнать. У штурвала стоял сейчас боцман, босой, время от времени почесывая левой ногой правую и что-то напевая в бороду. «Глеб, до Родниковой сколько идти будем?» — окликнул я его. «Часов 5, пожалуй», — ответил он сразу. «А что?» «Да ничего, просто опять на ночь на якорь придется вставать. Как-то мы в противофазе со временем идем». «Придется, а что поделаешь?» — пожал он плечами. «Это точно. Обидно, что время теряем на таких стоянках. Ладно, тогда пока время с пользой проведу, потренируюсь». Спустился в каюту, чтобы излишне любопытных не привлекать. С 30 минут занимался тем, что набил барабан револьвера учебными патронами, а затем выдергивал его из кобуры, одновременно взводя курок левой рукой, затянутой в замшевую перчатку, со специально нашитым на нее куском толстой кожи, и спуская его, целясь в воображаемую цель. Ковбойство чистой воды. Но, как я заметил, это искусство здесь вроде как ценится. А если так, то может и не зря. Если выдернуть револьвер, схватить его двумя руками и выстрелить в более-менее удаленную цель я могу примерно за секунду, то таким вот манером пальнуть во что-то близкое смогу меньше, чем за половину этого времени. Кто знает, вдруг пригодится. «Ладно, пошли наверх», — сказал я, вытаскивая из стола пачку листов бумаги и мешок с холостыми патронами. Снарядил барабаны револьвера, пересыпав боевые патроны в карман, и пошел на палубу, на привычное место на корме. Воткнул первый лист в зажим, отошел на несколько шагов и чуть не упал, столкнувшись с пламенем. «Можно посмотреть?» — сходу спросил он. «Посмотреть?» — переспросил я. Вот только зрителя мне не хватало. Не люблю праздного любопытства, особенно когда его кто-то проявляет к моей персоне. «Ага?» «Нет, посмотреть нельзя», — сказал я решительно. «Поучаствовать можно, только приветствуется». «А я так не умею». Парнишка даже отступил назад. «Вот и учись. Доставай ствол, высыпай патроны». Я выставил мешок с холостыми на канатный ящик за рубкой, вроде как приглашая пользоваться, не стесняясь. Пламен был вооружен и револьвер носил на себе, причем явно с гордостью. Хороший револьвер, пусть и не из самых мощных. Пока ему по возрасту не положено было носить, но в составе экипажа он вроде как официально повзрослел. Стрелять здесь умеют все, но уметь стрелять и хорошо уметь стрелять – вещи все же разные. Пламен покуда просто умел. «Тогда делай, как я». Я встал левее, уступив ему место. «Пока не снаряжай, понял?» «Ага». Он выбросил патроны из своего оружия в ладонь, а потом сыпал их в подсумок на подтяжках. «Тогда начнем с извлечения из кобуры. Покажи, как ты это делаешь».